Погруженный в свои мысли, я совсем не заметил, как отвернулся от обжитого оврага и все больше стал посматривать в противоположную сторону, ту часть, которую называли здесь «дикой зоной». Большой город был мертв. Я сотни раз повторял про себя это, но здраво осмотреть разлагающийся труп своего города смог только сейчас. Все время до этого вечера мне было некогда. Я решал свои мелкие проблемки, строил планы о возвращении. Но все это было так далеко, так нереально. Теперь же вот он, как на ладони, пустой, темный, зловещий. Непривычно мне было видеть, как в сумерках среди сотен домов не горело ни одного огонька. Противоестественно все это, не может так быть, ведь там же где-то живут еще люди. Я помню, как отряд сталкеров, приведших меня сюда, говорили о каких-то людях, обзывали их каким-то одним словом. Не вспомнить сейчас, слишком много событий в жизни происходит в последнее время. Ненормально это, не должно быть так. Но, как бы то ни было, не видел я сейчас никаких огоньков. Не видел вообще признаков жизни в этих замерших бетонных исполинах. Странно и жутко становится, когда взгляд цепляется за далекое здание с темными провалами окон. Сколько до него? Километр, два, и все это пустота. Чуждое и опасное для любого человека место. Смотришь, и мурашки по всему телу бегут. Бесконечный лабиринт, разграбленный и брошенный людьми. С этого здания, еще сталинской постройки, мое мироощущение кардинально меняется. Я словно окунулся в ледяную воду с головой, словно замер на краю пропасти. Мертвый город поглотил мой разум и не желал отпускать. Шаги мои становились все медленнее и неуверенней. А как же он все-таки поменялся? Сколько зданий канули в лету, чтобы снова и снова до неузнаваемости менять облик города? «Эй!» Сержант останавливается, и я, не сориентировавшись, врезаюсь в него. Хорош спать на ходу, а то мне спиной к тебе поворачиваться страшно. Чего? Я бессмысленно таращусь на собеседника, на самом деле старательно силясь понять, что он мне говорит, но у меня отчего-то это не выходит. Адекватно по сторонам смотри, раздраженно бросил Медников. А то, ей-богу, как маленький. Глаза за периметром скоро потеряешь. Совершенно без эмоций тяну я, пытаясь успокоить в голове чехарду мыслей. Да ну тебя! Медников в сердцах машет рукой и идет дальше, правда, чуть сбавив шаг. Я плетусь следом, в какой-то странной прострации, на город стараясь больше не смотреть. А ерунда всякая в голову лезет, которая потом с трудом из нее выветривается. А внизу тем временем закончилась территория части. Маленькая, отметил чисто механически я, это по размеру застава, а не часть. Самое интересное, что дальше, за забором полка, примерно метров 20 длиной и как минимум 40 шириной, был свободный от построек, загаженный естественным для человека мусором участок. Деревья и кустарники здесь росли особенно густо. Их даже можно было принять за одно невообразимых размеров растения. Вот тяна! Казалось бы, в столь компактном населенном пункте люди, наоборот, должны каждый сантиметр рационально использовать. Но это смогли бы разве что чистокровные немцы, а наши? Наши привыкли за столетия что мы шестая часть суши, поэтому даже здесь оставили необработанный кусок. Далее шли какие-то продолговатые приземистые постройки, ну, скорее всего, склады. Между ними лениво прохаживались люди с карабинами наперевес. Охрана, значит. Ну, а как же, такое место и без охраны по определению быть не может. Склады обрывались довольно широкой площадкой, один край которой как бы сливался с извилистой дорогой, по которой в случае необходимости ко входу в слепой город подгоняли бардак, а еще по ней возили мясо, произведенное местными фермерами. Ну, эти знания я почерпнул во время своей рабочей недели. Кстати, мне предстояла возможность посмотреть на загоны сверху, с периметра. Правда, мой свинарник далеко от стены, да и поздно сейчас на нем что-нибудь выглядывать, поэтому мне придется довольствоваться тем, что расположили на периферии. Ногами я там не был, не досуг, но хоть так посмотрю. Убирая для себя последние белые пятна на теле града четвертого. Ну вот и первый загон, с курами, кажется. Как его правильно обозвать? А, курятник.